Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сейчас в новостях было. Тонны импортных цветов завезены в регионы России. Дарят и розы, и тюльпаны. Да, действительно очень приятно, я думаю, женщинам получать красивые цветы. И обратил внимание, была новость, что 6-7 марта в Москве работали станции мужской поддержки. Такие специальные пункты один телеканал организовал. Вот, и в торговых центрах, и в эти пункты могли обратиться мужчины для помощи специалистов, чтобы специалисты помогли выбрать идеальные подарки на Международный женский день. И второе, что говорится в этой заметке, помимо выбора подарков, в этих станциях мужской поддержки оказывали психологическую поддержку, успокаивали, да, цены такие, но ты подумай, это, ты можешь разбить там равными долями, не переживай. Не кредиты переживай. На цветы не давали там? Ничего про это не сказали. Не выписывали, да? Вот. Не, ну да, это довольно такое нудное, утомительное, так сказать, занятие, что-то там выбирать, ходить, особенно в толпе. Вот. Но, с другой стороны, да, в общем, подарки дарить приятно. Ну, цветы, я так понимаю, самое простое. Хорошо, кстати говоря, что мы немножко начали уже это самое, ну, собственно, это самое, цветочки выращивать, а то раньше все, так сказать, в основном завозили-то валом как бы из-за рубежа. Вот сейчас начали выращивать заново, да. Раньше тоже, так сказать, растили. Как-то обходились в советское время без Голландии, я уж не знаю даже, как это происходило, но как-то вроде как обходились, да. Ну, хотя тогда раньше все, так сказать, наши цветы ограничивались этими гвоздиками. Я помню, вот что такое советские цветы? Это в основном гвоздики. Вот, если это... Нет, вот... на 8 марта я помню, нет, что... Мимоза, да. На 8 марта мимоза, потому что, так сказать, до этого момента вообще только мимоза и появлялась. И ту везли как бы с этого самого, с далекого юга, как бы, да. Вот, но вообще... Советского юга. Тогда. Советского, да. Ну, она, да. Ну, я не знаю, в Краснодарском крае растет, не растет, как бы трудно сказать, не знаю просто. Вот, в это время, это самое, да, мимоза, в первую очередь, я помню этот запах, как бы, да, и вот эти коробки, все вот в этой, значит, все продавцы в этой желтой пыльце. Вот, ну, а вообще дальше, как бы, да, в основном, конечно, гвоздики. Реже, тюльпаны, как бы, да, ну, а все остальное, так сказать, такое, если вот бабушки там продавали, условно, там здесь в Москве, там с Подмосковья, привезут все эти георгины, вот эти подмосковные такие розы, которые как бы, да, не такие, как вот сейчас продают, да, они другие, вот, но у них и запах был другой. Вот, но, в принципе, цветы — это самое простое, наверное, да, в данном случае, если, конечно, кто-то кому-то чего-то там особенно специально не обещал. Потому что все равно какие-то такие весомые подарки чаще дарят на день рождения. Угу. Вот, а 8 марта все-таки это, конечно, день цветов, что называется. День цветов, кстати, в Таджикистане 8 марта называется не Международный женский день, а День матери. Женщине-наставнице, женщине-воспитательнице. Вот у них такой там посыл, что это именно на первом месте женщина-мать. Ну, это правильно. Я должен сказать, кстати говоря, что вот тоже наша такая российская, русская традиция, она все равно этот 8 марта из политического праздника переработала в праздник вот этого смысла. Вот смотрите, как это все начиналось когда-то, да, вот эта борьба, день солидарности международной женской в борьбе там за права, как бы, да. Ну, с правами вроде как давно уже разобрались, по крайней мере, как бы, да, в законах, да, с этим проблем нету. И, в общем, мне кажется, совершенно естественным образом это потихоньку переродилось в это самое, вот в день, если хотите, так сказать, дани уважения женской красоте, ну и все то же самое, как бы, да, роли матери, жены, как бы, да, хранительницы семейного очага и так далее, и так далее. В основном вот именно такой смысл-то в конечном итоге складывается. Поэтому что там желают, так сказать, красоты, любви и все остальное, да. Вот. Ну и я думаю, это правильно. Что касается Дня матери, я думаю, что это тоже очень важно, несомненно, да. Должно бы это быть 8 марта или нет, ну, не знаю, трудно сказать, можно и 8 марта. На самом деле, День матери должен быть вот каждый день, потому что это вообще, ну, такая ответственная... Ну, главное событие, мне кажется, в жизни, да, вот, и это настолько ответственно, что, в принципе, об этом никогда нельзя забывать. Недаром там и родина у нас мать, как бы, да, вот, и все, что связано с именем матери, это всегда, как бы, ну, как святое, да, вот, и это правильно, да, нужен ли для этого особый специальный день, а, по-моему, даже есть какой-то день у нас, вот, такой, из новых, я не знаю, вот, сейчас не помню, но, в принципе, в этот момент, как бы, да, об этом надо вспоминать. В конце концов, когда мы поздравляем женщин, ну, мы кого в первую очередь поздравляем, так сказать, да, это самое, жену и мать. Она же мать, так сказать, твоих детей, как бы, ну и мама, у кого они еще живы, слава богу, дай им Бог здоровья. Как бы, да. Их в основном в первую очередь и поздравляем. День матери последнее воскресенье ноября. Вот, видите, календарь. Я помню, что был такой, как бы, да, но, видимо, пока он недостаточно раскручен. Надо раскручивать тоже. В принципе, чем больше будет таких дней, тем лучше. Например, условно говоря, там 8 марта раз, там День матери 2, там День семьи, как бы, это самое, это Петра и Февронии 3, ну и пусть их будет больше. Да. Я думаю, чтобы вот на самом деле, чтобы если мы будем постоянно об этом напоминать и говорить об этом, оно будет и лучше. И в том числе с точки зрения там и укрепления семейных ценностей, там и демографии и всего остального. Но главное не ошибиться с подарком. Кстати, на этих станциях помогали, как говорят сами, значит, участники, найти... Впавшим в истерику мужчинам. Сначала успокаивали, потом помогали найти оригинальные идеи для идеальных подарков маме, сестре, супруге, начальнице. Сначала успокаивали, говорили, ну это же один день раз в году, как бы особо не переживай, там все такое прочее. Нет, просто по поводу идеальных подарков, мне кажется, это просто невозможно угадать. Идеальных подарков не бывает. Идеальных подарков не бывает, и даже не важно, какая сумма потрачена на, как думает мужчина, идеальный подарок, потому что женщина может сказать, вот я хочу, наверное, вот это вот. Все, она уже на это настроилась, она уже другое придумала. Слушайте, идеальный подарок — это уверенность друг в друге. Вот это самый идеальный подарок. Вот. Если и такая уверенность есть, и вы ее подтверждаете, в том числе в этот день, вот это и есть суперподарок. А все остальное, ну, как мне лично кажется, да, может быть, уже так по-старперски, вот, все остальное, это, так сказать, знаете, такое, как бы, это приложение, это идея, как бы оформление этой штуки, потому что если, как бы, ну, условно говоря, там, ваши отношения, это все время надо подтверждать дорогими подарками, то, я думаю, к этим отношениям, они чем-то рискуют, эти отношения, да? Хотя и не подтверждать совсем ничем, видимо, тоже нельзя. Вот, ну, в конце концов, это такая тоже дань и уважения, и любви, там, и всего такого прочего. То есть, вот, а идеальные подарки, мне кажется, это из сферы какого-то маркетинга. Мы поможем подобрать вам, так сказать, идеальный подарок. Вот, именно подарок, который мы вам сейчас впарим, как бы, он и есть идеальный. Вы, главное, деньги заплатите и идите. А там уже будете разбираться дома, как бы, идеальный, не идеальный, подходит, там, да, не подходит. Получив сковородкой по голове, да. Вот, я думаю так, опять же, жизненный опыт. Вообще требовать друг от друга каких-то идеальных вещей бессмысленно. Вот как раз, вот, условно говоря, там и эти отношения, как бы, и семья, это как раз вечная такая притирка друг к другу. Ну а как же идеальная семья, есть такой штамп? Я не видел таких. По телевизору показывают. По телевизору? Я даже по телевизору таких не видел, если честно, да. Вот идеальная семья, как бы, это из области фантастики, потому что любая семья, как бы она там ни начиналась, так сказать, это все равно, конечно, такая вот довольно сложная притирка. И, собственно говоря, там, где люди готовы, значит, ради другого человека чем-то своим, так сказать, жертвовать, это, собственно, наверное, и называется любовь, да. Вот, если ты, так сказать, если оба готовы, там, да, вот, ну, грубо говоря, ради того, чтобы там в одном направлении идти, там, одной дорогой, они готовы, так сказать, где-то в чем-то уступать разумно, вот, и подстраиваться, да, и так далее. Вот это и есть, собственно говоря, там, да, значит, как бы то, к чему, наверное, так сказать, то, что и приносит какую-то уверенность в жизни. А вот идеальная семья, там, знаете, это, идеальная семья, это, знаете, это из журналов про знаменитостей. У них было идеальное отношение, идеальная любовь, они, идеальная свадьба, так сказать, через год... Идеальные дети еще там были. Идеальные дети, смотришь, там через год, через там 2-3, та же, так сказать, какой-нибудь журнал, там пишет, развод, идеальная пара, там, условно говоря, идеальная пара, как бы все разводится, все пошло, все идет ко дну. Я думаю, что вообще к этому там, знаете, вот как-то там это... Из этого делать фетиш, там, это немножко глупо. То есть вот из этого там стремления, вот должно быть все идеально, абсолютно идеально. Вот идеальная свадьба, это где там 3000 гостей, там, условно говоря, там, или там это самое, а такое-то количество подарков идеальное и так далее. Да, вот интересный опрос мне тоже попался к 8 марта. На что готовы мужчины ради женщин? Речь идет про самые безрассудные поступки, совершенные ради второй половины. Список такой. 27% мужчин, россиян, считают, что женитьба – это самый необдуманный поступок, который они совершали ради своей партнерши. Дальше 19% бросил курить – самый безрассудный поступок ради женщины. Еще 19% женился на ее подруге. Далее идут, писал на асфальте ее имя. Вот, ради встреч ездил далеко. Было, значит, не хотелось ехать далеко ради встречи с любимой, но переборол себя вот 6 человек. Вот это считается безрассудным поступком. 3% признался в любви. Сейчас цифровые, так сказать, сервисы позволяют, да, вообще никуда не ездить. Ну, это такой шутейный, что называется. Конечно. Просто, так сказать, что называется, шутейный. Но вообще здесь, опять же, тоже без какого-то безрассудства здесь не обойтись. Почему? Потому что, ну, знаете, абсолютно рационально, так сказать, мыслящий человек, он, ну, близок к машине. А машине вообще любовь не свойственна как таковая. Вот это, в принципе, само по себе безрассудное чувство. Но если, там, опять же, со стороны смотреть и все считать с калькулятора, ну... Понятно, вообще, как бы, да, вроде семья безрассудства, дети безрассудства, все безрассудство, так сказать. А что тогда идеал? Скупой рыцарь, как у Пушкина, да, который там, или царь Кощей, который над златом чахнет. Ну, не знаю, можно ли этого Кощея назвать счастливым? Мне кажется, нет. Ну, как говорят нынешнее поколение женщин, вот раньше мужчины были ого-го, могли совершить ради женщины подвиг. Сейчас вот на подвиг никого можно, не подтолкнуть. Ему даже лень доехать до меня, там, три остановки на метро. Не, ну, если так скажу, так сказать, родная... Если ему лень доехать до тебя от ресновки на метро, тогда, конечно, есть о чем задуматься. Тогда, может быть, надо еще что-то поискать, так сказать, да? А вот, но, в общем, что касается там всяких подвигов, вот, то я прошу представить списочек подвигов, так сказать, да? Что конкретно имеется в виду? Потому что вот это бла-бла про все там, про то, что раньше было, а сейчас не так. Мужчины, понятное дело, могут выкатить такой же списочек, так сказать, да? Что вот тоже раньше было, так сказать, женщина так женщина, а сейчас что, да? Вот, и так мы с вами быстро-быстро как бы докатимся в этой дискуссии, быстро докатимся до известной, как бы, да, нецензурной формулы, вот, и она это самое, будет взаимно оскорбительный. И больше, собственно, ничего. Поэтому я думаю, что здесь, так сказать, надо просто опять же, как бы, да, смотреть на то, что вот люди готовы ли вообще, что, ну, как бы, опять же, в нашей, так сказать, христианской парадигме, что такое любовь? Готовность жертвовать ради другого. Вот, если это есть, как бы, да, ну, уже неплохо. Если этого нету, как бы, если гребу только под себя, все равно, с какой стороны, с женщиной, с мужчиной, вот ты сделай, как я хочу, так сказать, обязательно. Ну, я думаю, что здесь вот есть большие, я так мягко скажу, перед 8 марта, есть большие риски того, что все это, так сказать, начнет там вот это вот сначала шататься, потом даст трещину. Собственно говоря, я думаю, что в этом и есть такой глубокий смысл, да, в таком взаимном совершенствовании потихоньку. А вот так по жизни, да. Человек должен мудреть, так сказать, да. Ну и в том числе, а мудрость, она в том числе вас приводит к простым, так сказать, истинам. Дарить всегда приятнее, чем получать, как бы, да, потому что, ну, ты просто что-то отдаешь, да. И когда ты делаешь что-то ради другого, ну, это и приносит тебе больше удовлетворения, что называется, по жизни, как состоявшемуся человеку, там, ну и все такое. И, собственно говоря, это и складывается в то, что называется настоящая любовь. Вот. А все, понятно, что все вот эти конфетно-букетные периоды, как бы, с которых все начинается, но они всегда практически безрассудные, но они являются необязательным этапом, что называется. Ну, кстати, вполне возможно, что с развитием всех цифровых технологий все удобно, все под руком, там цифровые станции за тебя все решают, подумают. Вполне возможно, что действительно вот доехать три станции на метро до любимой станет таким безрассудным подступком, ну, просто таким подвигом будет считаться. Давай мы с тобой, значит, через интернет все решим. И об этом уже предупреждают, об этой проблеме предупреждают американцы. Там исследование прошло, издание «Атлантик» публикует, что за последние 15 лет американцы стали на треть реже выходить из дома и видеться с друзьями. С подростками ситуация хуже, там 45%, почти каждый второй не выходит из дома, не видится с друзьями. Но борцы с этим явлением обвиняют во всем интернет и технологии. Эксперты связывают домоседство с экономностью, потому что приводит пример, там, в начале 2000-х сходить в кино и съесть бургер стоило $7, сейчас стоит $40. Возможно, то вот это скупердейство тоже накладывает свой отпечаток. Ну, так у них же главное, это мерило успеха, это деньги. Вот. Я очень надеюсь, что нам удастся таких крайностей избежать, потому что, опять же, можно ли найти какую-то золотую середину между развитием технологий и тем, чтобы остаться человеком? И можно, и нужно. И можно, и нужно. И, собственно говоря, это то именно к чему, так сказать, стремиться и надо. Ну, а так, конечно, да, если вот начать все, условно говоря, переводить в деньги, в калькуляцию бесконечную, то жизнь-то превратится в кошмар, если честно. Но давайте доведем вот эту, например, скажем, вот эту линию до ее логического завершения. Угу. Это абсолютное одиночество. Это, в общем, на самом деле гарантированные психозы на грани сумасшествия. И, в общем, если честно, мне кажется, это... нахрен никому не нужная прожитая жизнь, которая вообще никому в итоге не принесла ни радости, ни пользы, и даже тебе самому, да, или тебе самой, в итоге не принесла ровным счетом ничего. То есть, если вот эту тенденцию довести до абсолюта, вот этот, как бы, вроде бы, как это сказать, новый технологический эгоизм, но, если честно, как бы, да, это какой-то кошмар. Это такой ад уже при жизни, да. Мало того, что многие из нас, так сказать, и так туда попадут, вот, за разные, так сказать, эти достижения, вот. А это уже при жизни, как бы, да. Получается, что и ты и при жизни ты не пожил. Вот, ну, сидишь ты всю жизнь в интернете. Что ты видел в этом? Ну, что ты видел в этой жизни? Что ты испытал? Значит, каким таким воздухом ты дышал? Вот ты сидишь, уперся, как бы, да, это как этот самый, значит, в интернет, и тебе кажется, что ты офигенно, как бы, да, современный, да. Ну, вот, да, вот ты пялишься в этот экран, не отрывая задницы от стула, как бы, да, ты весь занят собой. Ты на всем сэкономил. Ты собрал все бонусы, так сказать, все кэшбэки и все остальное. Ну и что такое твоя жизнь? Ну вот не хочется, ну, скажут, живу для себя, скажет, ну, человек. Но, если такой честно, одиночка. Это унылые фекалии. Вот я так, чтобы к 8 марта не это. Это очень унылая картина, как бы, да. Ты ничего не видел, ты ничего не попробовал, ты ничего не достиг на самом деле. Ты нигде, ну, по-настоящему, как бы, ты и не жил ты настоящей жизнью. Все стремясь, как бы, вроде бы, как, так сказать, свою жить для себя ты не жил. На самом деле, как бы, да, ты для себя не жил. А ты жил ради какого-то, так сказать, такого вот этого фетиша, но, с другой технологического. Стороны... Но ты стал идеальным потребителем, да. С другой стороны. То есть ты другим, как бы, это обеспечил. Да? Вот и все. Но за твой счет. Все попробовать-то нельзя. Некоторые вещи... А все и не надо. И по закону нельзя пробовать. Вот. И как бы у людей, я думаю, нет такого круга. Вот как мне заместить вот там мой компьютер? Вот эту игру как мне заместить? Чем мне это заместить? Да? Вот. С кем встречаться? У меня вот в чате там... Куча друзей, правда, под никами, ничего, да, не раскрывающие сущность этого человека. Но мне с ними комфортно общаться, мы на одной волне. Все, мне больше ничего не надо. Я думаю, что это, знаете, чаще всего это от незрелости и на каком-то этапе жизни. Вообще, когда мы говорим о жизни, да, понятно, что судить о том, кем же был человек и, значит, как он прожил жизнь, можно только после его смерти. То есть надо увидеть начало, как бы, да, середину и конец. А в противном случае, ну, условный молодой человек или девушка говорит, а мне нормально, мне все это самое. Ну, тебе сейчас нормально. А если ты завтра собралась, так сказать, или собрался заканчивать свою жизнь, вот, может быть, ты можешь сказать, мне сейчас нормально и прочее-прочее. Что называется, цыплят по осени считают. Вопрос в том, как ты проживешь это от начала до конца. Вот, что в итоге можно будет об этом сказать. То есть процесс незавершенный не является достаточным, так сказать, для его оценки. Вот, собственно, и все. Это, знаете как, условно говоря, вот сели вы в машину, там, ну, я так это, да, вот, у вас только четверть бака бензина. А на самом деле, чтобы доехать до конца, вам нужен целый бак, да? И вот вы первые, там, условно говоря, километров 30, так сказать, да, давите по полной программе, с ветерком, так сказать, несетесь, это самое, высунули, как бы, эту самую голову в форточку там и прочее-прочее, вам хорошо. Вдруг бац, так сказать, что-то запикало, еще немножко, как бы, бензин кончился. Но вам же только что было хорошо, у вас же все было, как бы, да? А сейчас вы взяли и остановились. Вот, и доедете ли вы? Никто-то не останавливается, все живут для себя. Ты остановился на дороге, а никто не хочет тебе помогать, потому что все живут для себя. Все живут для себя, а ты можешь куковать здесь, да, и все дела. То есть я думаю, что здесь очень много такого, знаете, у нас вот тоже, опять же, это западная массовая культура, она сделала фетиш из молодости. Почему? Это понятно, потому что, во-первых, молодежи легче, так сказать, мозги компостировать, да, а во-вторых, потому что, ну, молодой человек, это, ну, почти идеальный потребитель, он еще будет потом покупать, и все концентрируется, условно говоря, а вот в 20 лет там такой-то, так сказать, там, или такая-то сказала. Ну, то, что ты сказал в 20 лет... Как бы, да, надо будет проверять еще очень много. И вот все, как бы, знают, кто там хоть немножко, так сказать, да, продвинулся, знает, что я говорил-то, какую ахинею я нес в 15, там, условно говоря, а потом в 20, а потом даже в 25, как бы, да. И что я думаю об этом сейчас? Ну, что-то я готов из этого прошлого взять, с чем-то я готов согласиться. Но что-то, как бы, да, было, ну, просто, ну, скажем, признаком незрелости, иногда необразованности, недалекости, как бы, отсутствия опыта, нежелания, так сказать, слушать других, там, нежелания, там, учиться и так далее, да. Результатом, ну, в лучшем случае, какие-то шишки, вот, и перемены, да, этих воззрений. Ну, а в худшем кто-то просто не дожил со такими своими, как бы, да, вот этими всякими разными взглядами на жизнь. Поэтому я думаю, что здесь так вот, если хотим мудрого взгляда, то это надо смотреть в таком, с высоты птичьего полета. А, кстати говоря, вот семья в этом смысле, она очень хорошо замещает все компьютерные игры, вот, все одиночество и так далее. Потому что это именно тот маленький мир, вот, в котором, как бы, есть все. вот, в котором есть все, как бы, да, и в котором, в принципе, там, да, всего вполне достаточно. Ты там никогда не будешь один, вот, тебе всегда будет чем заняться, хотя это будет, может быть, и нелегко, у тебя всегда будут какие-то заботы, перед тобой всегда будут стоять какие-то цели, вот, но это в том числе и в том числе, как бы, есть смыслы, вот, а... Как бы, когда этот мир, это мир неживого одиночества, но это умирание. Я всегда за жизнь. Вот тут вопрос. Это опять же, здесь вот, если опять же в религиозные вещи, значит, сваливаются, это все равно борьба между жизнью и смертью. Вот та модель, которую описывают сегодня как, условно говоря, прогрессивная, комфорт, это комфортное умирание. Та модель, так сказать, которую я говорю, там, та же семья, это борьба за жизнь. Вот, но и в этой борьбе, в том числе, как бы, да, и в том числе, как бы, в этой вот, значит, как Семен говорит, коллаборация, так сказать, да, вот в этом совместном труде, как бы, это и есть жизнь. Вы живете реальной жизнью, вы ее воспроизводите, как бы, да, жизнь продолжается. Вот это вот то, что есть. А вот это вот цифровое, так сказать, цифровой комфорт, это потихоньку, тихое умирание. Дальше человек будет не нужен. Он там потеряется в этом деле. Как бы что-то есть, что тебя нет, не имеет ни малейшего значения. Ты никому не нужен, ты ни для кого не дорог. Вот. То есть тут это вопрос борьбы, если хотите, божественного и человеческого, души, как бы, да, со смертью, с неживым. С красивым, а иногда даже некрасивым, но неживым. Это вечная, вообще, вечная парадигма, да. Вечное, так сказать, содержание вообще человеческой жизни, человеческой цивилизации, да. Вот так вот. Понятно. В общем, вывод такой, чем больше детей... Или непонятно. Нет, все понятно. Чем больше детей, тем веселее жизнь. Вот. О, не, а это вообще однозначно. Это вообще однозначно. Тем больше забот, с одной стороны, тем больше и проблем, но тем веселее. Это 100%. Сейчас сходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. «Железная логика». Двенадцать часов 34 минуты в Москве. Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню еще раз, телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там 219 500 подписчиков примерно. Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Идет прямая видеотрансляция эфира. Первая, о главном, в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Мы... Предпраздничное у нас сегодня настроение, Сергей Александрович. Да. Вот. Немножко его подпортим. Да? Да, придется. А что делать? А без этого никак. Ой. Слишком идеальная жизнь. Вы сами сказали, нет ничего идеального. Нет. Ну вот, подпортить, но в какой связи подпортить? Как отмечают 8 марта за рубежом? Отмечают оригинально и поздравляют женщин, которые раньше были мужчинами. Ну, вот, поздравляют, награждают. А тут двое вот мужчин... Вот уроды, хочется сказать, как в фильме «Брат 2». Двое мужчин заняли первые места в женских соревнованиях по тяжелой атлетике в Канаде. Вот, причем победитель превосходил ближайшую соперницу на 61 килограмм. Ну, по сути, вдвое тяжелее ее был. Ну, понятно, вот, урожденный мужчина-атлет. При этом он открыто высмеивал своих конкуренток за то, что они слабее него. Навряд ли с ним кто-то захотел бы поспорить. Вот. Ну, там уже реакция есть, но понятно, что никто к этой реакции не прислушается. Тем не менее, женщины называют результат соревнований абсолютно нелепыми и постыдными. Вот. Надо, говорят, как-то защитить женский спорт от мужчин. Но пока у власти в Канаде Трюдо навряд ли это получится. Тем не менее, поздравления эти мужи и женщины приняли, и награды приняли. Ну вот это вот уродство, конкретное совершенно уродство. Кстати говоря, я считаю, что одни из виновных в этом, в том числе вот ультрарадикальные феминистки, они все боролись за то, чтобы женщины, так сказать, были похожи на мужчин. Вот. Ну и добились. Вот на самом деле, появление вот этих всех трансгендеров, это, собственно говоря, развитие всяких разных вот отклонений от нормы. Да? Вот давайте будет вот так вот, так сказать, давайте как бы, да, вообще не будет никаких различий, вот вам и нет никаких различий, о чем вы недовольны? Вот, а эти вот взяли и решили, что они теперь женщины и так далее, да? Вот. Есть над чем задуматься. И это в итоге, так сказать, вся эта вот тема, она оскорбительна в первую очередь для женщин, унизительна, оскорбительна. Вот. И как бы, да, вот это уродство особенно подчеркивает, да, всю вот бессмысленность, бесплодность всей вот этой вот, всей вот нагнетания всего вот этого полового какого-то безумия, да, которое Запад захватило. Но второе, как бы, да, это а где же, как бы, да, мужественность на Западе? Вот мне тоже, как бы, это же все эти вещи, они идут нога, так сказать, в ногу друг с другом, да? Вот. От мужчин-то ничего не осталось. По сути, посмотрите, что такое, как бы, вот, как я говорил, что такое, так сказать, на Западе мужчина? Или это или какое-то вот, значит, обабившееся, так сказать, чмо, вот, или какой-то откровенный урод, который, как бы, да, решил, что он теперь женщина. Или наоборот, это, значит, какой-то образец культа насилия. Да? Посмотрите, весь сегодняшний Голливуд. Да? Насилие, насилие, насилие, кровь, кровь, кровь, кровь, кровь, как бы, да, какой-то беспредельный цинизм там, и все остальное. Да? Вот это типа вот такое мужское, как бы, якобы начало. Все это, в принципе, результат отклонения. То есть вот отклонение от такой золотой середины. Но для нас-то вывод один. Вот нам главное, значит, перестать с них брать пример, перестать, как бы, да, этим восхищаться или перестать друг другу рассказывать, что мы отсталые, а вот они прогрессивны. Потому что, мне кажется, от этого уже так воняет. Да, так, так сказать, плохо пахнет, что тут вот даже уже, не знаю, даже закрывать нос не помогает. Потому что вот то, что вы описываете, да, вот даже вот это, ну, это же какой-то дурдом, какой-то страшный сон. Реально какой-то ад на земле уже, да. Вот такие дела. Ну, кстати, испанцы, в отличие от канадцев, похитрее. Они там никакие над собой манипуляции не делают. Я говорю про испанских военных. Они, значит, приходят к психологу военному, говорят, вот я мужчина, у меня борода большая, но в душе я, значит, женщина. Выпишите мне справку, что я женщина, пожалуйста. Пойду служить женщиной. Психолог говорит, да, конечно, какие могут быть, меня же потом заподозрят, что я ущемляю права меньшинств. Выписывает справку, зачем? Мужчина в себе ничего не меняет, но у него оклад военный на 15% больше и пенсия тоже выше. Женщины военные в Испании неблагодарные тоже обратили на это внимание, что у них теперь новые подружки, оказывается, с кем можно секреты разделить. Нет, но вот это же дурдом, так сказать, на прогулке, вот честное слово. То есть это, грубо говоря, это откровенное сумасшествие. То есть такое, так сказать, издевательство над здравым смыслом, вот, какого даже раньше и придумать было невозможно, но выдается это за свободу. То есть, с одной стороны, это, как бы, ну, мне кажется, род психического отклонения. Вот, просто-напросто, как бы, договорились этого не замечать, а с другой стороны, это просто фальшь, ложь, как бы, узаконенная абсолютно, да, вот, и эти люди будут рассказывать нам там про права человека, про законности, про все остальное, потому что это откровенная манипуляция, причем пользуются, может, даже местами издеваются над вот этой самой политкорректностью там и толерантностью, которая на этом Западе, как бы, да, вот сейчас вот преподносится как вот такая идеология для якобы продвижения там вперед, там, к прогрессу, вот. Но это же вот реально какой-то дурдом. Вот, ну, просто вот какая-то психопатия, которая там внедряют как якобы норму. Вот. Вот отклонение не может быть нормой. Вот это одна из главных проблем. Все-таки мы будем придерживаться нормы, и это правильно. Вот. Опять же, есть с чем сравнить. Да? Есть с чем сравнить. Вот нам тоже многие завидуют там, чему там, так сказать, а чему там завидовать-то? Завидовать-то больше нечем, потому что это откровенно, как бы, ну, у людей поехала башка. Вот так вот. Ну, поехало у них, они считают, в правильном направлении, теперь больше получают, хотя с собой никаких манипуляций не делают. Ну, опять, слушайте, вот это вот, теперь больше получают. То есть ради того, чтобы больше получать, как бы, вот опять же, продам все, что хочешь вообще, так сказать, мать родную, да, это самое, родину там, да, самого себя, как бы, если надо, там, вообще готов на все, лишь бы больше получать. Вот готов на все, а ты человек или нет? То есть ты все еще человек или уже не человек? Или уже, так сказать, что-то такое, что лишено каких-либо признаков человеческого. Потому что вообще один из признаков человека – это не ноги и не руки, как бы, и это, условно говоря, наличие души и совести. Да? Угу. Если у тебя этого ничего нету, то, в общем, ты, как бы, не вполне человек. Да, такого, наверное, можно, как бы, действительно и роботом заменить, почему нет. Вот. Но, с другой стороны, я так понимаю, что вообще, что касается испанских военных, да, но, видимо, они просто издеваются над этими делами. Там, раз вы платите за это, ну, давайте, как бы, платите. Будете платить и дальше. Хотя все равно это как, ну, абсолютная деградация. Тоже, мы тоже, знаете, привыкли себе мифов там это самое наплодили, там вот эти испанцы, так сказать, все эти хреновые идальго, потомки всяких Дон Кихотов, там, вот, всевозможные эти самые опера Кармен, там, все эти, вроде бы, как, так сказать, эти самые мужественные южные, так сказать, эти самые дворяне там всякие разные. Ну, от этого вообще ничего не осталось. Ну, потому что надо, насколько надо себя не уважать, вот насколько себя не уважать, чтобы пойти и сказать, слушайте, мне за 15% надбавки я готов даже сказать, что я не мужчина. За 15. А что ты хочешь спросить? А за 20% что ты готов сделать? А за 25%? Да, ну-ка за давай. За 100 страшно представить. Да, даже страшно представить, что ты готов сделать за 50 или 100%, дружок. Но это же полная потеря себя, я не знаю. Это то есть, вот, ну, это называется абсолютная даже вот, ну, деградация и полная потеря уважения к себе. А еще, и это еще военные, между прочим. Военные, представляете, которые вроде как должны быть элитой общества и все такое. Должны защищать в том числе женщин. Ну, да. А приходится их защищать от окружающих. Ну, по крайней мере, так думают женщины. Теперь, внимание, информация для тех, кто на 8 марта планирует подарить куклу Барби, Братс или Хасбро. Если они еще остались в продаже, подарить дочкам, сестрам и девушкам. Роскачество предупредило о риске облысения этих кукол. Барби говорит, облысеет. Посоветовала учитывать их развивающий потенциал. Вот. Покупатели, значит, не стоит покупать куклу, если у нее плохие волосы, торчат нитки. Но это все понятно. Какая-то подделка пришла, неизвестно откуда. Вот. Но тут про развивающий потенциал. Что имеется в виду? Что если вы берете в подарок какую-то куклу героя фильма, мультфильма, компьютерной игры, постарайтесь заранее выяснить предысторию этого героя. И если ваш ребенок еще не знает, например, не смотрел «Семейку Адамс», где вот эти вот вурдалаки, семейка, кстати, но вурдалаков, зато слышал сказку про Колобка, то логичнее подарить ему Колобка. Он и не облысеет, вот, и у него есть хорошая предыстория. Да, кредитная предыстория. Хорошая, да, кредитный рейтинг у него высокий. Вот, значит, в Роскачестве, например, потенциал куклы Рапунцель, у которой длинные волоса, вот они длинные волосы, они сочли слишком узким этот потенциал. Но, по сути, да, вот ты волосы вырастешь, как у Рапунцель, и все. И твой потенциал загнан в шоры. А Колобка там развернуться не развернуться. Колобком и в футбол можно поиграть вот. В крайнем случае, так сказать. Да что с ним только, что с ним только не сделаешь, с этим Колобком. И предыстория у него какая героическая. Да, но я не знаю, что такая, чему надо научиться у Колобка, потому что Колобок-то, в общем-то, был дурак. Во-первых, он от бабушки ушел, во-вторых, от дедушки тоже ушел, как бы, да, а в-третьих, его съели. Если честно, мне кажется, Колобок как раз, он, конечно, забавный, но по большому счету как раз это такая сказка для детей, смысл которой как не надо делать. Не надо уходить от бабушки с дедушкой, и не надо, чтобы тебя разводили на всякие песни, потому что рано или поздно появится та лиса, которая тебя сожрет. Вот. Так что, в принципе, я, конечно, за Колобка больше, чем за это самое, за Барби. Но то, что Барби, конечно, может облысеть, некачественная Барби, да, как бы, я сразу вспоминаю Иван Васильевич Медпрофессия, так сказать, да. А ученые замучили, говорят, облысели все уже с вашими экспериментами. Да, облысели. Но Колобок же еще учит не верить листе, как и басня Крылова тоже про лисицу и ворону. Сейчас секундная пауза. Вести ФМ. Там очень много подтекстов, я просто не знаю, маленький ребенок, ну, там, дошкольник поймет все эти глубинные смыслы, что там не все друзья, кто кажется друзьями, вот, да. что льстят и так далее и тому подобное. А на то есть родители. Да. Вот они и объяснят там, толкование глубинных смыслов, как бы объяснят. А у Барби вообще никаких глубинных смыслов, если честно, как бы, да, все там. Ну, хорошо, хоть ей вот этого не меняют ей друга на это самое, на подругу, или этих друзей там. Хотя, наверное, уже меняют, мы просто не в курсе. Большая галерея уже. Можно выбрать, есть можно выбор. Составить, да, пары с X, Y хромосомой, 2X, 2Y. В этом не переживайте. Смысле, Колобок куда здоровее, потому что к нему ничего не пристроишь. Вот, ну, невозможно там, да, придумать. Вот, ну а вообще все эти подтексты, как бы там действительно такая сказка простая, но в ней вот масса этих самых глубинных смыслов. Но вот на то и родители нужны, чтобы это все растолковать. Ну и, наверное, тоже второй посыл, что нужно больше таких и мультфильмов снимать, что называется, духоподъемных, да, про семейные ценности. Вот последние мультфильмы, которые посмотрел на такой вот лад, там, давай второго, третьего ребенка там. А что, есть такие? Я вот не в курсе просто. Нет, таких у нас нет. Я говорю, что их надо делать. А, что их надо делать? Мультфильмы, фильмы. Ну, да, да. Не, ну тут даже все просто. Как бы, деятели, да, культуры. В большом долгу. Да. Да, искусство в большом долгу. Это однозначно, да. Наше это самое показывает западную жизнь, как бы. Изображает западную жизнь. Искусство в большом долгу. Это самое. Ну, да, тут даже простая вещь, условно говоря, там, да, ну, как бы, условно говоря, героями фильма или там мультфильма становится семья, где, так сказать, несколько детей. Вот, и это уже как модель поведения, там потихонечку, так сказать, в голове будет откладываться. Вот, а все вот эти вот, так сказать, одиночные варианты с несчастными, как бы, да, какими-то одинокими и неприкаянными, как бы, да, людьми, в общем, хотя и такие, естественно, в жизни всегда встречались и будут встречаться, да, они будут формировать не эту самую, не неправильную картину мира. Это точно. Но об этом я всегда говорю, когда я считаю, что должен быть госзаказ. Вот там свобода художника, там тра-та-та, должен быть госзаказ. Да, должны хорошие, вот, а не будет шедевров. Во-первых, может, они и будут. Чего в неделю их не будет, да? Это раз. А во-вторых, как бы, ну, слушайте, основная масса продукции культурной, это, ну, скажем так, хорошо сделанное ремесло. Вот, там вовсе не обязательно, чтобы это все было гениальными шедеврами. Надо, чтобы это было хорошо сделано, с душой, как бы, да и на хорошем профессиональном уровне. И оно будет востребовано. Здесь я тоже такая задача, мне кажется, она совершенно очевидна. Но для этого нужен госзаказ, потому что никто вот просто так, вот там, условно говоря, там, опять же, ничего не имея на пустом месте, опять же, хороший фильм-сказку, ну, снять, это стоит недешево. Между прочим, да. Вот гораздо проще снять какой-нибудь депрессивно-суицидальный арт-хаус. Вот, гораздо проще, да, это гораздо дешевле, в том числе, да. Вышел на черную улицу, упал в черную грязь. Да, и в черную грязь, потом сидишь, так сказать, это самое, кусаешь локти, так сказать, в сумерках, вот, а потом болтаешься на крюку и поскрипываешь. Mm-hmm. Вот, собственно, и все. Тут там особо-то придумать не надо, как бы, да. Вот, никому не нужен, все бросили, или никому не нужна, как бы, да, машина переехала, так сказать, трамвай задавил. Вот, никто не любит, и все остальное. Вообще можно там туда очень низкобюджетно снимать все, да. А хорошую сказку, да, на это требуются деньги. На это надо, как бы, да, выделять. Причем, вот что касается наших этих сказок и каких-то фильмов для детей, тут все-таки тоже найти вот такую вот середину, чтобы не потерять себя. Потому что все равно все сваливаются в условный Голливуд. Uh-huh. Вот надо, чтобы было похоже на Голливуд, обязательно надо, чтобы это было вот так, сяк. Но вы поищите себя. Может, где-то и надо, чтобы было похоже. Но вообще себя же не потерять, это важно. Это вот то, с чего мы передачу начинали. Uh-huh. Если мы суверенная цивилизация, то искусство должно в первую очередь, так сказать, быть достаточно суверенным, как бы, ну и представлять из себя что-то особенное, потому что наклепать всяких подделок, ну, это, в общем-то, несложно. Это несложно, но, опять же, пока задача. Может, просто не ставится, поэтому не решается. Ну, так надо поставить, ёлки-моталки. Мы вот с вами за 3 секунды набросали вариант, правда, депрессивного фильма, да? Депрессивный фильм легче придумать. Я всегда говорю, чтобы стать лучше, надо применять, ну, как бы, надо трудиться. Нестандартные приемы какие-то. Здесь реально нужно творчество. Здесь реально нужно думать, что-то искать, работать, да, и над собой, как бы, где-то себя ужимать там и карабкаться вверх. А чтобы стать хуже и скатиться, условно, в депресняк и суицид, вообще ни хрена не надо делать. Вот депрессивные, мрачные, суицидальные сюжеты, они придумываются гораздо проще на раз-два. Просто на раз-два, так сказать, да. Поэтому, между прочим, многие все эти нереализованные творческие личности в это, значит, очень часто, так сказать, в это дело впадают, потому что это в том числе гораздо проще. И это гораздо проще. Вот и все. Катиться вниз вообще всегда гораздо проще. Вот подниматься наверх всегда тяжелее. Но это надо делать. Это надо делать. И, собственно говоря, тот, кто эти задачи перед собой ставит и выполняет, тот в итоге и выигрывает. Выигрывает. Ну, еще раз напомним, завтра праздник, 8 марта, мы еще раз поздравляем, по крайней мере, я, не знаю, как Сергей Александрович. Я тоже поздравляю, о чем речь? Дорогих девушек и женщин, да. Я читаю сейчас ленту новостей, везде, по всей стране, ну, последний рабочий день на этой неделе, везде поздравления. Ну, вот, и кто-то из чиновников в какой-то области, ну, скажем так, отбился хорошо, сказал. Главный подарок женщине – внимание. Всё. До свидания. Как бы, да. И выключил связь, нажал на кнопку, конец связи. Да. Конец вот. Связи. Вы, если позволите вторгнуться в ваше личное пространство, вы супругу поздравляете? Ну, я поздравляю, конечно, но вообще у меня такой принцип жесткий. Я в свое личное пространство не вторгаюсь, но и никогда не задаю вопросы по этому поводу другим людям. Да, никогда хорошо. Вообще. То есть я никогда про это не спрашиваю. Если там, условно говоря, так сказать, человек что-то хочет сказать, он говорит, как бы, но я никогда не задаю вопросов. Но что касается, так сказать, 8 марта, может быть, некоторым кажется, что я какой-то тут сижу, там, этот домостроевец, жена-ненавистник. На самом деле, у меня просто здоровое отношение к этому вопросу. Вот и все. Я боюсь борюсь с тем, чтобы вот эти все, вот эта сфера, она осталась здоровой и естественной. А так, я не просто поздравляю, так сказать, я всех наших женщин, значит, насколько это возможно, виртуально, что называется, обнимаю. Вот. Ну, и я еще раз говорю, я желаю им оставаться настолько особенными, насколько им это дано от природы, от Бога и прочее. И об этом не забывать, да. И вот это цените и беречь. Потому что, на самом деле, в итоге мы именно, мы, мужчины, именно это ценим. Вот каких-то этих, слушайте, вот этих каких-то пластмассовых бизнес-вумен, так сказать, и нереальных каких-то этих самых там каскадерш по жизни, да нахрен это не нужно. Вот честное слово, да. Мужчина как бы ищет в женщине то, чего в нем самом нету. В нем самом чего нету. А условные карикатуры, подделки и фальсификации, вот эти все эти буй-бабы, они нафиг никому не нужны. Вот, поэтому я как раз поздравляю всех женщин и желаю им в этом смысле оставаться женщинами. Ну и, конечно, тут и про красоту, и про любовь, и про материнство, и про семью, и про все остальное. Как бы, да, всего этого я всем желаю. Вот, и 8 марта, и 9, и, значит, и 129, как бы, и вообще 129 по жизни. Марта. То есть, да, 129 мартабря, да. И абсолютно, как бы, да, я ко всему этому присняюсь. Просто я считаю, что вот, ну, такое какое-то вот здоровье, да, трезвый, здравый смысл в этом деле, да, и вот все то, что нам Богом даровано, вот эта особенность, ее не надо ни на что разменивать, не надо вестись ни на какие, так сказать, глупости, ни на какие рекламные уловки, ни на какие попытки, значит, свернуть мозги на бекрень. И тогда мы, значит, пусть даже и в непростых, так сказать, условиях иногда будем достигать такой золотой середины. Вы сказали, что мужчина ищет в женщине чего в нем нет, да, а я тут читал один известный человек, что женщина ищет в мужчине, в богатом мужчине, да, чем привлекает? Это не его деньги, а качество, которыми он эти деньги большие достаточно заработал. Вот. Качество, оно на первом месте. Количество уже на втором. Наверное, слава Богу. Наверное, это и так. А на сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз всех милых дам поздравляем с наступающим праздником, Международным женским днем. И напомню, шла прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте, в Телеграме. Сейчас новости и затем большой информационный эфир. Не переключайтесь. «Железная логика».